3 мая 1942. Кончились первомайские дни, кончился выходной, а я все тут, в Ессентуках. Вчера получил письмо от Оли из Магнитогорска. Она работает браковщицей на заводе. С ней в том же городе живут Ира Радченко и Майя Белокопытова. Они учатся в металлургическом институте, и последняя из них записалась добровольно в армию медсестрой. С Бусей она переписывается, а Лены Мячиной адрес прислала мне. Я порадовался письму, сразу ответил Оле и написал Лене открытку. Теперь дожидаюсь нетерпеливо ответа. От мамы, как назло, не получаются письма. А сколько я написал ей? Счету нет. Другие места тете Ане, дяде Исааку и прочим тоже писал много писем. Но молчание жестокое только лишь является ответом на труды мои. Это наталкивает меня на мысль, что мои письма и письма ко мне перехватывает кто-то. Сегодня не писал писем. Надоело. Вечером вчера посмотрел кинофильм «Маскарад» по одноименной пьесе Лермонтова. Мне стыдно признаться кому-нибудь, но я эту пьесу всю не читал. В то время, когда прочел массу малоизвестных и нередко неинтересных книг. Фильм произвел потрясающее впечатление. Женщины и девушки, многие плакали. 4 мая 1942. Сегодня приехал с фронта дядя Исаак. Он похудел здорово. Много рассказывает о своей жизни в армии, но ничего о фронте. Он не видел даже убитых, так как на передовые позиции не допускался, и привозили они раненых только. Ради его приезда мы с Нюрой отменили посещение театра, в который давно собирались. Писем нет ни от кого. За что меня так испытывает судьба? Сейчас ночую у бабушки, лежу в постели с папой вместе. 21 час. Пора на покой. Сон. 6 мая 1942. Сегодня произошло решающее событие в моей жизни. Меня призвали в армию. Кадровым красноармейцем. Я был совершенно не подготовлен, а призвали внезапно в 9 часов утра на 10 явиться с вещами в военкомат. Пришел в 11, но это оказалось тоже слишком рано. Целый день длилась канитель с призовом. Я за это время успел сняться с учета в горкоме ВЛКСМ и выписаться из библиотеки городской и курортной. Расстался со всеми очень тепло. Папа больше всех огорчился моим призывом, но хотел, чтобы я много вещей с собой не брал. Он прав. Тетя Бузя даже расплакалась при расставании. Нервы у нее сильно расшатаны. Аня была, как всегда, весела, только улыбка ее приобрела в этот день грустноватый оттенок. Нюра оставалась, какой всегда бывает. Бабушка говорила, что она меня больше всех любит и что очень страдает, что... Пробел. 7 мая 1942. В поезде. Еду в армию из Ессентуков в Майкоп. Ручка сломалась, приходится пользоваться карандашом. Что у меня на душе сейчас? Какие ощущения я переживаю? Скажу прямо, нет уже той грусти и отчаяния, охвативших меня в первый день, то есть вчера, призыва, когда я узнал, что не еду в военную школу. Хотя так хотелось получить побольше знаний военных, чтобы во всеоружии встретить фашистских вандалов. Но время впереди, и еще ничего для меня не потеряно. Сегодня отправил письмо в Ессентуки, открытку с портретом Л. Дидро. В Армавире прогулялся по главным улицам и на базаре. Сало 150 рублей килограмм, но я не купил. В нашей команде, оказывается, все беспартийные, за исключением меня. Это хорошо, буду проситься политруком. Все зеленеет, все цветет, на широких просторах земли советской. Хочется жить, работать и наслаждаться природой, и потому еще сильнее проникаешься ненавистью гитлеровской шайки разбойников. Месть, священную месть везу я в своем сердце. 8 мая 1942-го. Майкоп. Лагеря. Красивая природа. Я сижу на крыше землянки, отведенной под карантин для вновь прибывших бойцов. В нескольких шагах от меня крутой обрыв. У подножья обрыва неширокий неизменный бережок многоводной и бурной реки, стекающей откуда-то с гор. Горы снежные, далекие, раскинулись где-то очень высоко. Утром на горизонте вырисовываются их очертания. Солнце блестит в их задумчивых куполах. Они манят своей недоступной прелестью. Выступают над землей, вдруг подобно голубоглазым красавицам, захотевшим мне понравиться. Их не скрывает не стелющиеся змейкой по земле пугливые холмики, не сердитые карликовые горки, ни другие возвышенности, так часто встречающиеся на Кавказе. Одиннадцатое мая 1942-го. Целый день не занимались. В баню ходили, уколы делали. Отправил за пределами лагеря все 4 письма к маме в Ессентуки, Оле и тете Ане. Может, теперь дойдут. После бани замполитрука прочитал очередную сенсационную новость из газеты. Немцы применяют газы на Крымском участке фронта. Сейчас, спустя пару часов после лекции, красноармейцы обсуждают совместно с политруком последствия, могущие истекать отсюда. Политрук уверяет, что не надо теряться и что мы, а также союзники наши, обладаем намного большими силами, нежели гитлеровцы. Уколов я не делал. Как я буду заниматься, маршировать, когда они, уколы, так болезненно на мне отражаются? Старшина взывает чего-то бойцов, как бы не на уколы. Нет, точно не на уколы. Меня не трогали. Ушел за полотно железной дороги. Женщины разыскивают своих мужей. Одна нашла. Какая радость на ее лице. Только меня никто не разыщет и никто не придет. Хоть бы скорее на фронт послали. Хочется поскорее вернуться домой, живым или мертвым, но скорее. А умирать не хочется и не верится в подобное несчастье. Верую в свою судьбу. Хотя она не раз меня подводила. Хочу быть впереди в предстоящих боях, но иногда в мою душу закладывается тень сомнения и становится страшновато за себя. А не струшу ли? Не испугаюсь? Нет, тысячу раз нет. Хоть бы скорее в бой. 12 мая 1942-го. Сегодня вторично за мое пребывание в лагерях ясно вырисовываются на горизонте снежные горы Кавказа. Они далеко-далеко отсюда, еще дальше, чем Эльбрус от Ессентуков. Тетя Поля, папа и все остальные члены семьи моей снабдили меня хлебом, салом, повидлом, сахаром, сухарями, пышками и прочим, и прочим. Все это получилось ликвидировать в несколько приемов, ибо здесь не разрешают хранить продукты, чтобы люди не травились. Двумя часами позже тренировались к посадке на платформе вагонов. Сейчас подготовка к присяге. Командир вызывает людей с противотанкового взвода, и каждый зачитывает плакат с текстом присяги. Командир разрешил нам почиститься, побриться и привести себя пробел. Помком роты приказал заниматься, а после обеда будем давать присягу. На днях, позавчера, кажется, меня вызвал военный комиссар роты и спросил, могу ли я писать. Я ответил, что пишу стихи и увлекаюсь литературой. Надо его в редколлегию, сказал он присутствующему тут же командиру. А немецкий язык знаете? Спросил он затем. Я ответил, могу писать и говорить, что понимаю, но не быстрый разговор. А если надо будет говорить медленно, и у нас есть переводчик-словарь, так значит сможете? Сейчас я решил поднажать на немецкий, дабы слова мои не оказались голословными. Перед обедом командир нашего взвода дал мне задание переписать начисто список красноармейцев взвода. Сейчас ожидаю обеда возле столовой. 20 мая 1942. Пробел. Горы-великаны тоже приветствовали нас своим воинственным взглядом, всем своим видом высказывая решительность. Казалось, вручи им оружие, они бросились бы во всесокрушимую атаку на проклятых изуверов, посягнувших на их спокойное существование, на их красоту могучую. Мягкий ветер слегка встрепенул зеленоглазую травку, понесся нам вслед, подхватив песню горячую, гордо льющуюся из наших уст, проникающая в душу каждого, кто любит жизнь и свободу. Два раза уже вблизи от Новороссийска наш поезд окунулся в два длинных, недосягаемых для ласкового света солнца, тоннеля, надолго погрузив все вокруг во мрак густой и непроглядный. Только к вечеру мы приехали сюда. Теперь нам осталось, как показывает карта, 145 километров, пока мы достигнем берегов Крыма. Там разгорелись ожесточенные бои, и, как говорится в последнем сообщении Совинформбюро, бои идут уже в районе города Керчи. Новороссийск сильно пострадал от бомбежек, но защитники его готовы к любым испытаниям. С самого 20 числа мы находимся здесь. К вечеру 20 пошел сильный дождь и не переставал поливать нас своей холодной, отвратительной, мокрой водой целые сутки. Нам негде было укрыться, спать приходилось под дождем. К большому удивлению своему спал хорошо и проснулся, лишь когда меня разбудили товарищи. «21 мая 1942. Пробел. Это было первое крупное мое испытание за всю службу в РККА. Правда, оно было куда легче переносимо мною, чем, например, обивка гололеда, рытье мерзлых 1,5-2-метровых рвов, снежную метель, рубка дров по колени и выше в снегу, в стареньких ботиночках и холодной телогрейке. Однако одно обстоятельство намного облегчало условия работы и испытания с ней связанные. Теплая постель, где можно отогреться и отдохнуть. Вечером нашли квартиры. Каждый взвод себе. Меня перевели в минометный взвод. Я сам попросился. Во взводе ПТР было много лишних людей, и я в том числе. В минометном взводе коллектив значительно лучше ПТРовского, и командир взвода, мой однолетка, славный парень и любит, к тому же, литературу. Он младший лейтенант, закончил 8 классов школы. Стал изучать миномет. Младший лейтенант назначил меня командиром 4-го отделения. Но отделения по существу у меня нет. Дали мне одного человека, немощного и больного. К тому же он ничего не может и не хочет делать. Другого, полагающегося в мое отделение, человека нет. Был на совещании младших и средних командиров, на котором зачитывались приказы генерал-майора Пожарского. Многие сержанты и прочие командиры, не признавая во мне равного, презрительно на меня косились, как на случайно затесавшегося в их семью человека. А командир роты сказал лейтенанту: «Его и назначили командиром?» Тот подтвердил. «Гельфанда?» — опять спросил ротный и, махнув рукой, отошел. «Ну что ж, я докажу ему, что могу быть командиром. Хотя действительно, какой из меня сейчас командир? Да и не над кем командовать мне. Но все-таки мне льстило, что я нахожусь в одном ряду с лейтенантами и политработниками. Позавчера стреляли из винтовки. Как волновался я и нервничал. Но сверх ожиданий результаты получились замечательными. 5 зарядов попали в цель». «28 мая 1942. Вчера опять стреляли из винтовок. Я дежурил в столовой. Вызвали внезапно. Целился плохо. Совсем, можно сказать, не целился, ибо на огневую позицию пришлось бежать. Без внимания. И в результате ни одного попадания. Вот что значит зазнаться хоть немного. На кухне дежурил целый день. Наелся, как никогда ранее, в другие дни. Много увидел из-за кулисной стороны столовской жизни. Утром порубили дрова, перепилили их. Вместе с красноармейцем нашего взвода, членом партии Сухаревым, он хорошо знаком со старшим поваром. Я с младшим поваром резал колбасу. Сухарев курил. Колбасы хотелось до беспамятства, но я не решался попробовать хотя бы кусочек. Подошел сержант пулеметного взвода, попросил колбасы и, не дожидаясь разрешения повара, хватанул со стола большой кусок. А кусочков было считано. Начали приходить за завтраком, за сухарями. Был тут и командир роты, и старший помощник его. Сержант подошел вторично и украл второй, меньший кусок со стола. И никто не заметил это, ни один человек, кроме меня и поваров. Но те ничего не сказали. Я так захотел, так сильно захотел колбасы, что и себе попробовал взять кусочек. Повар заметил, и когда все разошлись, сказал мне, что при всех брать колбасу нельзя. Так провалилась моя невинная затея, похожая на воровство. Когда я шел в наряд на кухню, мне советовали украсть деревянную ложку, так как моя неглубокая железная очень неудобна. Но я не смог ни попросить, так как был уверен, что мне не дадут, ни уворовать, так как знал, что поймаюсь. Воровство здесь процветает на каждом шагу, вопиющее и безграничное. Повар, к примеру, вместе с этим Сухаревым что-то украли на кухне. К ним пришла женщина с двумя полными графинами вина, и они, услав меня предварительно по воду, обменялись с ней товарами. Колбасу он крал, оглядываясь на меня, когда я писал. Масло тоже. Когда послал меня за дровами, я успел заметить, как он что-то завернул в бумагу и положил в карман. Потом масло опять, когда по воду. К вечеру он был пьян и накормил всех нас хорошо и сытно. Мы с Сухаревым, вернее, благодаря ему, больше всех наелись в этот день. Но наработался я тоже, как никогда. Ведь Сухарева-то он щадил за мой счет, и мне приходилось одному и котлы мыть, и воду носить, и чистить, и резать, и бегать, и прочее.